«Онтиной», — отвечал рассудительный сын Одиссеев, — «я не дерзну и помыслить о том, чтоб велеть удалиться той, кто меня родила и вскормила. Отец мой далек, жив ли, погиб ли, не знаю. Но трудно с Икарием будет мне расплатиться, когда Пенелопу отсюда насильно вышлю. Тогда я подвергнусь и гневу отца, и гоненью демона, страшных Ириней. Свой дом покидая, накличет мать на меня, и стыдом пред людьми я покроюсь вечным». «Нет, никогда не отважусь сказать ей подобного слова. Вы же, когда хоть немного тревожит вас совесть, покиньте дом мой, иные пиры учреждайте, свое, а не наше, тратя на них, и черед наблюдая в своих угощениях. Если ж находите вы, что для вас и приятнее, и легче всем одного разорять произвольно без платы, сожрите все, но на вас я богов призову, и Зевес не замедлит вас поразить за неправду. Тогда неминуемо все вы также без платы погибнете в доме, разграбленном вами». Так говорил Телемах. И внезапно Зевес громовержец свыше к нему двух орлов ниспослал от горы каменистой. Оба сначала, как будто несомые ветром, летели. Рядом они, широко распустивши огромные крылья, но, налетев на средину собрания, полного шумом, начали быстро кружить с непрестанными взмахами крыльев. Очи их сверху на головы, глядя, сверкали бедою. Сами потом, расцарапав друг другу и груди, и шеи, вправо умчались они, пролетев над собранием и градом.